Иссякли силы, истекли в бесполезном боренье, пока держался за клок болотных травяных волос. Думал, это спасение, это жизнь, но оказалось чары, обман, сон. И так тяжко, груди подступает, и сердце едва трепещет. В молчанье, как чужие, перетаскали в избу пожитки, поели, чего сварили на скорую руку. Житье быстро нагрелось от железной печурки, стало парко, и отпахнули дверь в сенцы. Сука сидела у порога, в жилье зайти не смела, лишь прядала ушами, и когда взглядывала на хозяина, то в волчьих глазках, опушенных сивой ресничкой, зажигались теплые свечи. «Покормить?» — спросил Тимофей, поймав этот перекрестный взгляд. Ему хотелось чем-то понравиться и Коле Базе, и его собаке. «Обойдется, и так толста, зараза!» «Хорошая собака», — похвалил Тимофей, стараясь завязать разговор. Коля База сел на пороге, задымил сигареткой. Сотня положила тяжелую голову ему на плечо и зажмурила глаза. Гуттаперчевый нос ее, улавливая запахи жилья и дыма, и обжившихся за осень мышей, и куньих шкур, висевших в простенке прошлой зимой, постоянно дрожал, будто жил отдельно от разомлевшего тела. Видно было, что хозяин не баловал лайку и держал ее в строгости, и каждое доброе слово медом ложилось в собачью душу. «Зажирела малость, зажирела!» — грубо потрепал по густому загривку, так что голова замоталась. «Нынче редко в леса. Гонять надо, такая система. Подай напряжение, верно? Тогда железно, чтоб не скисло». Коля от похвалы неожиданно разговорился и стал самим собой, откровенным, до наивности обнаженным. «Она первый год не брала зверя и второй год не брала. На охоту возьму, другие собаки облаивают птицу, а она ноль внимания. Такая пропадина! Сзади свернется и лежит. Мне говорят, ты чего зря дармоедку держишь, веди в лес и хлопни. Но самоед один глянул на сотню и говорит, корми еще год, у нее коготь есть, и она должна на зверя идти. Если нет, то прощайся с лайкой, такая система. А они самоеды в собаках знают толк, я и поверил. Но и на третью осень сотня никого не берет. Но однажды, правда, кукшу облаяла. Это по первому снегу было. Ах ты, думаю, сучонка, на дерьмо лаешь, но что-то в тебе стронулось знать. И тут по следу я кунку настиг. Она на хонгу схоронилась в дупле, а дупло-то рукой подать низко. Я рукавицей заткнул и стал рубить. Половина не дорубил, собаку-то рожей тычу, она и заскулила. А там внутри-то гниль, и кунка вниз по сердцевине пошла, ее трухой присыпала, только хвост торчит. Я ее за хвост да на свет божий, передние лапы переломил, чтоб не убежала, и бросил в снег. Сотня-то так и схватилась, в задницу кунки и давай трепать, а зверюшка прогнулась и сотню за носопырю хап и ущемила. Собака треплет, головой трясет, а кунка впилась. Я стою в стороне, думаю, пускай помучится. Но одолела, легла возле. Лапы на куну положила, заглядывает сбоку, не жива ли. А сама урчит и языком нос зализывает. Вот шрам-то сохранился, нос как пришивной. Думал, все, пропала собака, утеряла нюх, или бояться будет, система такая. Она как взялась, и собакой стала. И на лося после пошла, и на медведя, и на птицу, и на куницу. Такая ли зараза? А лося так повернет, чтобы в грудь ему стрельнуть. Но с характером. Верно, сучара? Снова грубо прихватил лайку за шкирку, потянул к себе, собака утробно рыкнула, но не посмела поднять голоса. После похлебки да в тепле Тимофея скоро разморило, и слова спутника доносились глухо, зверино. Ланин таращил глаза, стараясь понять смысл рассказа. Но сон побеждал его, ведь всю ночь шли рекою, не прикорнули и на часик, спешили, рвались вперед, словно настигали удачу. Печь прокалилась, сквозь прогары в железной трубе маячила желтым текучим пламенем. Затхлость мышина и сырость пропали, и запахи новых хозяев ложились в зимовье. Теперь можно жить. Ланин кивал головою, будто слушал Колю Базу, и, подавляя зевки, искоса любопытно приглядывался к широкому дощатому примосту. Доски, отглаженные многими боками, здесь коротавших ночи, потемнели и сально отблескивали. Всю заваль, что скопилось за лето от поночевщиков, сеноставов и рыбарей, сразу же вымели вон, и сейчас предстояло из копешек нарыть сюда свежего сена, еще не потерявшего травяной медовый настой. И Ланин предвкушал сейчас, как кинет маслы и провалится в темень. Лицо напекло от встречного ветра, оно горело, и губы шелушились. Коля База несколько раз пристально вглядывался в лесника и, наверное, поймав его состояние, предупредительно подсказал: «Может, вздремнете, а я пока наварю, сосмекаю, в лесу быть и питаться этой бурдой не та система, верно?» Он кликнул собаку, взял малопульку и ушел. Тимофей, проводив взглядом Колю Базу, покружил вокруг становья. Его тянуло раздетое, словно бы опутанное черной колючей проволокой, березовая роща. Все мерещило, что стоит углубиться в ее недра, и там остановит его вязкая колтусина, увиденная во сне, густо поросшая окоченелой дудкой подренницей, на ядовитых листьях которой едва колышут слюдою крыльев осенние замирающие мухи. Но Ланин пересилил себя и, часто оглядываясь на березняки, словно бы оттуда, дожидаясь нежданного злого гостя, скоро натаскал из ташка остистого сена, ломкого, хрусткого, богатого хвощом и осотой, еще сверху набросил овчину и закрыл на крюк дверь. В оконце, заляпанное, захватанное, едва брезжило серым, студенистым, и чудилось, что на воле обживаются ранние сумерки. Может, так оно и было, если на дворе второй час пополудни. Тимофей еще тускло и придирчиво огляделся, примечая все вокруг себя. Воспаленные веки щипало, но он упрямо не волил себя и оттягивал покой. Потом равнодушно, словно каторжник, повалился боком, свернулся калачиком, и тут будто его ударило. Сколько он спал, минуты ли, час ли, но только он полетел вдруг по зимовью. Снялся с нары, полетел под самым потолком, касаясь его спиною, обшаркивая застарелую пыль и гарь. Полетел с ужасом сердешным. Так ли хорошо полетел на вкрадчивый человечий зов, уже предполагая, кто там зовет, но в дверь не попал, а стукнулся лбом о притолоку. Он беспамятно открыл глаза, и тут же ему снова заснилось, будто бы звери кругом. Звери его окружают в скале зубы, а на опушке березовой рощи стоит призрачный, почти прозрачный и бестелесный человек с впалыми щеками и тонкими ядовитыми губами. У него голова тяжелая, круглая, с вмятинами широких скул, плоского короткого носа. Все это древнее, почти полудьявольское, получеловеческое, из каменного века. Может, он позвал вкрадчиво, может, нуждается в чем? Но отчего у него такое странное тело, будто свитое из угарного чада, а голова отдельная от тулова и совсем живая? А звери кружат, окружают, горят нетерпением, и Тимофей схватил ружье, готовый стрелять. Но с внутренней больной дрожью, с душевным глубоким остережением он пересилил сон, открыл глаза и увидел себя в избушке на нарах с ружьем в руках, нацеленным на дверь. И сразу сон весь схлынул и потом прошибло. сколько раз сыпал в разных обстоятельствах. И в глухом лесу, под корчушкой, на еловой полсти сиротливо свернувшись, и в дерновой землянке, и в зимовике. Но чтоб такое! Ощущение было, что ночь застойная на дворе. Куда Коля База провалился? Заблудиться не мог, не такой он человек, чтобы теряться в своем лесу, и когда собака подле ноги. Но выскочил же на часок, что птицу боровую взять на варю. Сказал так, словно бы надо в кладовку зайти и снять с полки. Тимофей вышел на волю. Березняк едва светился, вернее, с той стороны бельмаста вспучивалась и ровно накатисто гудела. Знать, катился по вершинам гулевой ветер, но здесь, на пожонке, было тихо и волгло, пахло кисловатой водой. Трава заершилась от легкого инея, под ногою ломко валилась. Тимофей отшагнул в сторону березняков, словно бы намеревался увидеть того бесплотного, призрачного человека, явившегося давеча в сон, но спохватился и засмеялся вслух, горько и пугливо. Страх от сна не проходил, темень окружала, охватывала со всех сторон, не давая шевельнуться. Сырой вязкий мрак свинцом вливался в Тимофея и распирал, удушал его. Даже здесь, посреди мирового покоя, куда так мечталось попасть, душа не отдыхала, а напряженно ожидала чего-то. Ей бы расслабиться, отмякнуть, расковаться, чтобы нервы натянуто не звенели. И души деревьев, которые Тимофей вызвался охранять, тоже не отвечали на зов, замкнулись в себе. Было такое ощущение, словно Тимофей стоял подле двери и обреченно подслушивал, покорно ожидая, когда окружат его и убьют. И он внезапно понял, что ему и здесь одиноко, и отныне будет одиноко везде. Хотелось обвинить кого-то, причинившего такую неугасимую сердечную боль. Но все, к чему бы ни обращалась сейчас память, сразу гасло в потемках лет. Немело, чужело, превращалось в глухую безликую стену, как вот этот чистый, в снежной шелухе березняк, еще такой радостный днем. Прадед Фантим Ланин, дворянин, подполковник в отставке, герой севастопольской кампании, по зову души, кинувшийся в каменистые северные тундры на край света, куда и ссылка-то казалась особо тяжким наказанием, покоритель северных болот, оскверняющих воду и почву, 20 лет, схоронив жену, проведшей в одиночестве на краю моря и завещавшей схоронить себя посреди леса, дед Петр Ланин, совладелец лесобиржи и черносотенец, соучастник убийства профессора Гольштейна, политического ссыльного, которого забросали камнями, позднее скромный служащий, пропавший нафталином и жареной рыбой, погрузившийся в прошлое, как снулая рыба, лысый, обрюзглый, так не хотевший умирать. Отец Илья Ланин, сельский учитель, вернувшийся из города в дедовы места, обожженный великой идеей переустройства мира, мечтавший вспахивать человечьи толщи, и нашедший добровольную смерть где-то под Оршей в 42-м. Мать Юлия Парамоновна, не успевшая насладиться коротким семейным счастьем, живущая словно бы перед огромным зеркалом, в котором отражается лишь давно минувшее, особенно прекрасное воспоминание. Брат Арсений, без 5 минут кандидат, уютно чувствующий себя лишь среди десятков тысяч потухших бабочек, нанизанных на стальные острия, готовых в каждое мгновение превратиться в кучку шелковистого праха. От кого же сочинился он, Тимофей Ланин? От кого устроилась его душа? От кого пришла к нему сладкая мучительная отрава? Но как бы там ни было, но каждый из них, нося в себе смутную мечту, умел жить днем нынешним, мог оценить его и найти в нем радость и прелесть. Может, этого лишь и недоставало Тимофею? Жилье быстро высквозило, настыло, и Тимофей, коротая бессонное гнетущее время, оживил печку. Железная топка загудела скоро, накалилась, обрела жаркую, пахучую терпкость, так что сидеть возле стало парко и душно. Тимофей примостился на край примоста, положив голову на колени, и уже издали, ощущая лицом теплые воздушные токи, неотрывно глядел на пляшущее пламя, на игру огня и возбужденного воздуха. Танцующий огонь, поющая вода и звенящее чистое небо — три стихии, несущие в себе особое колдовское очарование, способные втягивать в свое чрево даже самого черствого, закаменевшего человека, и пусть на мгновение, но размягчать его душу, бередить ее неясными мечтаниями. Погрузившись в эти стихии, ты окунаешься как бы в самого себя, еще мягкого, бездумного и непорочного, каким был в изначалии лет, когда нерастревоженная стихия еще спала в душе. Боже мой, возможно ли такое, чтобы ты был когда-то свободным и радостным? Или, может быть, ты сразу и стал таким вот угрюмым, желчным, раздражительным, с постоянно возбужденной лихорадочной натурой? Пламя рисовало образы, причудливо оживляя мрак жилья, и как бы своей игрою повторяло в деталях человечью жизнь от самого рождения до угасания. Та же первая чистота, невинность огня, свежесть пыла, малиновая прозрачность пламенной ткани, а позднее усталость, мерк, траурная бахрома сажи, скудный ручеек тепла под холмиком скрипучего пепла. Тимофей уже давно не брался за стихи. С год, наверное, как укор торчал в каретке пожелтевший лист. А тут само собой отворилось и потекло. Ах ты, Боже! Гнет меня и гнет чья-то колдовская рожа, и от той неслыханной напасти, ненасытной дьявольский и злой, некуда блаженному деваться, он повис меж небом и землей. Коля База вернулся под утро, закоченелый, молчаливо мрачный, и сразу завалился спать, с головой укрывшись овчиной. Собака же приплелась в полдень, ее словно бы пошатывала от усталости, и, не дойдя до стана, она свернулась у зарода. Тимофей пытался позвать сотню и накормить, но лайка закаменела. Она вела себя так и после, когда проснулся Коля База и пытался соблазнить костями, точно не чуяла хозяина, его голоса, необычно просительного, его родного терпкого запаха, свежих костей с лохмотьями мяса, примирительно сунутых под самый нос. Казалось бы, попробуй удержись тут, когда кишки слиплись от голода. Но сотня упорно переживала обиду и одиночество. Она, может быть, и плакала в душе, скрывая слезы от посторонних, чтобы не выдать собственную слабость. Она не могла простить предательство со стороны хозяина, который с такой легкостью оставил ее в тайге, когда она травила лося, отдавая последние силы, держала его, хватала за сухие ляжки, за длинные космы рыжей потной шерсти, увертываясь от безжалостных лопастей, будто проросших сквозь лосиную голову в самопадке, ускользала от копыт, высекающих болотные клочья. Она стопорила бег лесного быка и с тоской вострила слух, дожидалась знакомого легкого шага, громового гула, пороховой гари, едко закладывающей ноздри. Горьковатый привкус крови стоял в пасти, словно в утробе лопнула крохотная жилка, сейчас истекающая рудою. А хозяин не пришел. Как ни старалась она, изменил, предал, а сейчас ластится, замаливает грех. Но разве можно простить его? Обиделась, зуб держишь. Ешь давай, жри, пока дают. В Колином голосе стыдливая ласковость. Отоспавшись, он отмяк и скоро повеселел. «Глядите, Тимофей Ильич, обиделась сучонка-то!» — крикнул, поворотясь к избе. «Ей что, зарази, Бежит и не знает, что мне тяжело. У ей ум-то собачий. Но ешь, кушай, кушай, оставь обиду. К самой пасти подсунул кости, уже завалявшейся в сенной трухе. Но сотня жмурила волчьи угрюмые глаза, словно скрывала жгучую слезу и отворачивала морду. Ну, леший с тобой. Глядите, Тимофей Ильич, 3 дня дуться будет, проверена такая система. Коля База наконец отвязался от собаки и, прощально потрепав ее по свалявшемуся загривку, сыто отвалился к зароду. Его заветренное лицо лоснилось, и в зеленых глазах проснулся былой шалый блеск. Парню хотелось говорить, после дикой ночной беготни ему хотелось поделиться историей и насладиться ею. Да и Тимофею любопытно было узнать вчерашнюю пропажу спутника. Ночное томление духа прошло, и Тимофей был необычайно рад Коле Базе и его веселому настроению. Все вокруг, и сквозняк березняка, и льдистое, точно замороженное небо, и близкий плеск черной реки, и высокий скрип журавлей уже радостно входило в душу и занимало свое место, изгоняя тягучую тоску. Тимофею даже дышалось сейчас, как прежде, почти забыто, когда он был здоров плотью и легок мыслями. И, может, оттого хмельно кружилась голова. Он опустился возле Коли Базы, подоткнул под себя клоч сена и закрыл глаза. Ему думалось пространно и отвлеченно, что лес очищает человека. Он выдувает прочь дурь и хмарь, что охота своей дерзостью, лихорадкой нетерпения, запахом пороха и крови, ожиданием и опасением необычно лечит, почти обновляет заскорбевшую душу. Что нынче под вечер они соорудят засидок и на березовой опушке скрадут матерящего лося, ищущего любви. «Я тебя всю ночь ждал. Что-то случилось?» — спросил Тимофей, не открывая глаз. «Да анекдот. Ты-то спать, а я думаю, дай глухаря возьму на Варю». Собака пошла шарить. Слышу, горчит, голос грубый, значит, лося взяла. Мне-то и не к чему вроде. Хочу собаку отозвать. Из-за кустов высунулся. А бык, матерущий напротив, чуть малопулька ему в грудь не ткнул. Анекдот. Стрельнула ему хоть бы хны, что волку дробина. Из мелкашки. Поди, возьми его, не та система. Он бы бежать, так собака не дает. Я еще 2 раза успел пальнуть. Тут лось-то и кинулся от меня. А чего стрельнул? Мог бы пропустить, — с досадой упрекнул Тимофей. Так показалось вдруг, что его обидели. Ехали на охоту вместе. Лицензия одна, общая. А тут Коля База все вершит по своей прихоти. Да так оно по смыслу-то, — легко согласился спутник, но по широкой улыбке, не сходившей с лица, не чувствовалось, чтобы он особо переживал вину. «Азарт ведь, согласись! Я следом бегу, 2 сотни останавливала лося, но я уже у реки догнал. Вижу, собака на том берегу, лось посередке реки на перекате. Я ружье хвать, а затвора нет, потерял затвор от! Ах ты, раззява, старая ружьишка-то! Как перезаряжал, так и обронил. Побежал обратно, помню, что совсем рядом. Листа палого накидала, роюсь, найти не могу, и время уходит. Мне бы в избу сразу за ружьем, так азарт ведь. Снова бегу обратно, нету ни лося, ни собаки. После слышу, далеко-далеко лает, а уж ночь настигла. Костерок развел, кеморнул чуть, собаке-то не понять, что мне тяжело. Но мы свое возьмем, верно? Нахал ты, Коля, большой нахал. Да ты чего? Че ты? Проехали. Обозлюсь, я штрафую, — лениво устрашил Тимофей. Состояние было плавучее, близкое к счастливой помороке, что наступает перед желанным провальным сном. И потому не хотелось ссориться, возбуждаться. Коля База приподнялся на локте, всмотрелся в худое, вымороченное лицо спутника и почувствовал жалость к нему и вину. Он легко проникался жалостью и также легко вспыхивал, забывался, готовый обидеть. «Да брось ты! Чего? У нас своя система, Тимофей Ильич!» — законючил он. «От нас наша не отпадет! Шалашк поставим, на зорьке возьмем зверину, освежуем, шашлычок сразу замастерим. Я мастер на этот счет. Я большой советский мастер по свежатинке, не веришь? Утром рогача видел, в самых соках мужик. Бабу звал, накалился бродяга, лопасти до спины у сахатого, ядра пушечные о коленки бьют, из ноздрей дым и пламя. Такая природа, закачаешься. Потешу я тебя, железно потешу, только ты не скисай». Тимофей лежал под зародом, закрывши глаза, и кожей лица словно бы проникал в слюдяную пленку неба, в самые его глубины, обуреваемые страстями. Там творилось подобное его душе, а может, оттуда и притекало. Но потешиться так и не пришлось. Человек предполагает, а Бог располагает. Вдруг к самому чаю на стане появился Гриша Таранин, весь синий лицом замаховевший. Откуда он сплыл в преклонных-то годах, когда самое время доживать на печи? Из каких таежных гнилых торчков, из болотистых рат выполз, как лишачина? И ликом-то похожий на черта, обличье с кулак, от ветра залубенело, собралось, как худая рукавица. Но под бровями две светлые любопытные лужицы. По реке спускался, но, видно, без мотора, экономил горючку. И спасался от кого, потому так неслышно пристал к берегу, и как ведун вырос на пороге. Тут чаем захлебнуться впору. «К самому чаю угодил», — сказал Гриша, с живейшим интересом озирая жилье. Тут же прислонился к буржуйке, сладко зажмурился, почти заурчал. Его деревянные ладони, наверное, терпели любой жар. «Еду, спину заломила, не втерпешь. Дай, думаю, перекантуюсь ночку, вспоможение себе сделаю. Главное, чтобы не через пупок, не в тягость. Правильно соображаю?» Коля База шумно хлебал чай. Перед тем был долгий разговор о предстоящей охоте. Где лучше сделать сторожку, у ближайшего ручья ли, куда лоси выходят на водопой, или у крайней копешки, истыканной, измочаленной зверьми, стоящей на самом юру, с краю наволока. Тимофей соображал вяло, медленно, сомневался, крутил головою, не то соглашался, не то отнекивался, тянул время, будто ему достаточно одного разговора, чтобы обойтись и насладиться им. Чай был кстати, он ублажил, утешил вспыльчивую Колину натуру. И тут, в краткое затишье, вдруг явился Гриша Чирок, недавний спутник морских страданий. Привиденье, будто крошечный лесной гномик, на сыром ивовом кусту, оставивший ковыльную бороду. Он переступил порог и уместил ладони на горячей буржуйке. Коля База шумно хлебал чай и не замечал гостя, глядел сквозь него. Старик потряс чайником и, не конфузясь таким приемом, из сенец принес фанерный баульчик и присел с краю примоста. «Куда ездил-то?» — наконец спросил Коля. «Да так». «Чего, пузан-то своего забыл?» — вдруг вспомнил Типуев. «Небось, браконьерил?» Старик криво ухмыльнулся, посмотрел на Тимофееву фуражку, висящую на гвозде. Последний вопрос, щекотливый и тонкий, как бы сразу сблизил их, и гость открыл старенький дорожный сундучок, такие уж редки нынче в заведенье, выдернул из проушины деревянный шпенек. Снить его была скудна и неприхотлива. Пара черствых крупяных шанек, горстка мелко наколотого сахара в тряпице и кусок трескового рыбника, обгорелого с исподу. Но мужик уписывал их с таким старанием, с такой быстротой прикончил еду, что позавидовать впору. На восьмом десятке мужику почти всех деревенских сверстников проводил на погост. Говорит, и сам-то при смерти под ножом лежал, половину черев вырезали. А нынче, словно железный у него желудок, готовый гвозди переваривать. «Слушай, Гриша, загнешься когда-ли в дороге?» — ехидно заметил Коля База, показав в улыбке железный забор зубов. Он уже клещом впился в старика, нашел себе забаву. «Все одно к деле приберет, я говорю, загнешься, такая система, как твой кореш Мартын Петенбург». Коля знал Гришину мозоль и без жалости наступил на нее. «Леший ему, приятель, а не я!» — закричал пронзительно Гриша Чирок, сразу отбросив свой мирный тон. «Леший ему, приятель, алкашу, прости Господи!» Слова были больные, безжалостные, неправедные, почти безумные. Знать, вражда в Гришиной душе не остыла и после смерти Петенбурга. «Зачем так-то, Григорий Петрович? Нехорошо так-то. Мартын праведно жил, все знают», — пробовал заступиться Тимофей, но защита его была такой вялой и нерешительной, словно бы он пытался неискренними словами как-то скрасить неприглядную дядину жизнь. Возмутился бы он, вспыхнул досадно, пошел на Гришу Черка с окриком, с упреком, не терпящим возражения. Дескать, опомнись, старик, что мелешь, как только язык повернулся в чем-то упрекнуть страдальца, прошедшего все адовые круги. Но что значит теперь в серых житейских обстоятельствах, в лесной зимовике стертые библейские слова «он жил праведно», тем более, что о мертвых принято говорить или хорошо, или молчать? «Алкаш! Ха, нашел праведника! Мне-то лучше знать!» «Да ты и спаивал, все знают!» «Я спаивал? Я? Язык у тебя без костей, чего мелешь? Правда свое возьмет, сам алкаш, так на других валишь. Спился ведь, спился, оттого тебя из школы прогнали. Все знают», — переметнулся Гриша Чирок на Тимофея. «Все знают, что с того? Тот-то хороший алкаш был, на пару за шиворот заливали. От нас не утаишься, не, правда свое возьмет. Мы с ним-то, слышь, Колька, перед смертью его на ножи вкрутую схватились. Я говорю, еще посикую, мол, на твою могилку. Его и затрясло. Он уже сгнил, а я еще потопчу земельку, потопчу!» Тимофей слушал, понурив голову. Слова хлестали его, но не вызывали ни боли, ни душевных возражений. Только сердце с каждой минутой тупело и набухало в тоске. И недоуменно, потерянно толклось в голове. «Зачем так-то? Люди ведь не звери же. Мертвого хоть пощади, мертвого не похули, он же не оборонится из могилы. И неужели все, что не содеяно доброго человеком, со временем забудется, обернется дурным поклепом, наветом, насмешкой? Так зачем же родить? Я еще живой, но и уж меня... Помои, грязь, все перевернули наизнанку». Последние слова, легко кинутые Гришей и беспощадно, с какой-то хитрой радостью и странной, безбоязненной откровенностью, особенно потрясли Тимофея, обессилили его. Оказывается, из школы-то выгнали, а не сам ушел по доброй воле, устав сей доброе и вечное, не видев всходов. Оказывается, пил не от боли душевной и тоски, а как простой отупелый алкаш, последний подзаборный пьяница. Нет-нет, остальные так не думают. Не может же вся деревня обернуться против и надсмеяться. Для них живу, для них мучаюсь, чтобы от своего пупка оторвалось. Это Гришка сочинил, это он со злости вывернул. где-то зло ищем, роемся, копаем, пытаемся побороть, закрывши глаза, бродим по бесконечной пустыне в поисках яйца с иглой. Найди яйцо, разбей, сломай иглу, и исчезнет Кощеева сила, кончится насилие и унижение, люди перестанут подыматься друг на друга и пожирать. А зло-то, оказывается, вот оно, рядом, крохотная язвочка на душе, кровоточит денно и нощно, пальцем задеть можно, и тогда все заболит разом, загниет и палец, и таранка. Точится зло, кровеница и мрак вокруг него, непроходимый, гибельный. Проникни лишь, накрой пластырем доброты, и все образуется в тебе и излечится в мире. Только каждый должен, каждый излечить себя. Было бы зло где-то вне нас, как бы просто тогда. Усмирил властью, силой, добротой, и общая радость настанет. Но все зло в нас самих, оно в нашей душе бесконечно воюет. В нас тот Формазон с постоянно открытым забралом. В нас, Формазон-то, в нас. Излечи себя, излечи, словно бред, словно наплыв бреда накрыл Тимофея с головой. «Излечи себя!» Вдруг оказалось вслух. То, что бродило в нем, просилось наружу. «Сам лечись, если надо. Нынче больницы такие есть, поставят на ноги. А мне лечиться нечего, я, слава Богу!» Самодовольно ответил Гриша. Бред Тимофея всеми услышался как разумное продолжение разговора. И никто не удивился его словам. Ланину вспомнилось ночное видение, человек из сна с обрезанным наискось лицом, сбегающим к темечку. Он пригляделся к старику и с непонятным облегчением решил: нет, не он, этот живой, в нем все играет. Брови, усы, жиденькие глазки, стоптанные бахильцы не устоят в покое, плечики подергиваются. Нет, не он. «Простите, я так сам с собою», — извинился Ланин. «И зря, все равно. Грише надо особо подлечиться. Больница о нем скучает», — засмеялся Коля База, довольный шумным разговором. «Тимофей Ильич на что намекает? Гриша, ты соль-то из подушек всю выковырял? Разъела, поди. Женю-то! Тьфу, шанок! Клопомор бы на тебя!» «Не поможет. Не та система. Выпью и глазом не моргну. Соль-то поди. Всю Женю до копчика выила!» Опять повернул Коля разговор на прежнее. Ему сладко было травить старика. Но тот помрачнел, насупился, молча стал собирать пожитки, с аккуратной неторопливостью увязывая и укладывая в фанерном сундучке. «Шанки!» — думал он равнодушно. «Моя-то жизнь прожита, слава Богу! Нынь меня ничто не страшит! Людей не насмешил и Бога не продал! На 30 серебряных не покусился! А сейчас строчки лезут, грамотеи, тьфу на них! А если бы не на наших глазах жил, а где-то в стороне, то в каком бы образе вдруг дошел Гриша до нас? Сколько ни говорите, что человек плохой, но если ты сам не знаешь достоверно, что он плохой, то все одно будешь предполагать, что это клевета на него, злой умысел с намерением опорочить. И значит, все зависит от чистоты намерений, с каким умыслом покрывается истина, или украшается, или обнажается. Если ловко воспользоваться, то в годах, как в могильной темени, можно все утратить, подарить забвенью. Как же случилось, что даже жизнь моего отца, самого близкого по крови, так сокрыта годами, словно бы лет 200 назад протекала в иных, недоступных пределах? Верить окружившим меня так они сами сочинили свою историю. Предаться неверию — пагуба, жизнь невыносимая. Так может мне благодарить мое незнание? Ибо знание сразу опустошит меня и обнажит многих, живущих до меня. Гриша Чирок посадил Мартына, написав на того гнуснейшую анонимку. Но скажи ему о том, напомни, и он посмотрит на тебя, как на потерявшего разум, или еще хуже, на безнравственного человека. Ведь он, по его мнению, сделал благороднейшее дело. И чем ближе к могиле поступь Григория Петровича, тем крепче его убежденность, непоколебимей правота. И хоть бы доля сомнения, хоть бы один душевный вскрик за чужую разбитую жизнь. Как же надо обозлить, растравить, разбудить старика, каким великим горем перевернуть душу, чтобы в ней родилась вина. Я был виновен, я стал виновен, я буду виновен до скончания века. Всех нас разделяет и объединяет какая-то тайна, кое носится в воздухе, напоминает о себе своей непонятной тенью, мы ею скованы, как цепью, и призваны влачить, как наказание. Блажен и радостен тот, кто не слышит, не ощущает велик сомнения, кто принадлежит самому себе. И все же я знаю многое. Любопытство меня погубит. Я знаю даже то, что они забыли о себе, и это знание чужих жизней меня переполняет. Если бы все они предполагали, сколько мне известно, они должны бы пасть передо мною на колени и исповедаться, или нынче же, не мешкая, пока не открыл их тайну, убить меня. Удивительно умение людей не видеть собственной грязи, так сживаться с нею, так привыкать к ней, что грязь, толстым слоем покрывшая, все как бы теряет свои низменные свойства. Самовнушение, болезнь души или странное ее перерождение? Наивный, хитрый старик. Все лукавство шито белыми нитками. Оно столь очевидно и неприкрыто, что вызывает лишь смех. И ты сам только убежден в своей ловкости. Как ты поведешь себя, если я внезапно спрошу, зачем ты оболгал моего дядю? Коля База не переносил долгого молчания, от которого вынужденное безделье становится тягостным. Старик оказался в избе не случайно. По какой-то нужде, а значит, мог зажиться на стане, стать одноночлежником, а там, глядишь, и на охоту запросится. Пай ему подавай, сахачью ляжку. Не зря к стану приплавился. Не схоронить ли чего надумал? А тут вдруг не к месту посторонний народ. Вот и петляй, сочиняй ловчей, чтобы оправдаться. Раздражал старик Колю. Не видели бы его глаза, все кипело в душе у парня. «А я чего-то знаю», — вдруг законючил Коля База, озаренный новой мыслью. «А я чего-то такое знаю». «Чего ты знаешь?» — встревожился Гриша Чиро. «А то-то, ну то-то. Мели больше. Боишься? Сердечко-то дрогнуло, старый. Шанок, зубоскал, клопомор бы на тебя. Мать-то извел, смотри, на кого мать-то похожа!» «Гробокопатель!» — хотел крикнуть Коля База, но сдержался. «Ты-то знаешь, о чем я?» Уже грубо, обрывисто оборвал, но тут же перевел на другое. «Семки-то много доворовал? На копьях, небось, и кряных? Загнется как-нибудь, видит Бог? Ты что, прокурор?» «Не обижай малолетних, дядь Гриш, не обижай!» «Рестант!» — взвизгнул старик. «Тюрьма по тебе плачет!» «Плохо ведешь себя, Григорий Петрович, не та система. Я при Тимофее Ильиче конюхом, значит, при исполнении, понял?» «Ну что за человек, Коля База? Как сладко ему ерничать, забавляться над чужой нерасторопностью, как нравится лезть в человека и топыриться там, словно в собственных владениях, пехаться больно коленками и локтями, с детской наивной откровенностью и затейливым злым любопытством травить замаховевшую душу. Вдруг вскочил, словно шилом укололи, обогнул Тимофея, погруженного в себя, далеко отлетевшего мыслями, и кинулся к двери. «Сейчас проверим чирок, сейчас ревизию снимем!» — уже донеслось за окном. Старик, не ожидавший такой перемены в разговоре, растерялся от подобного коварства, мучнисто посерел, голос его осекся. «Как же так, Тимоша? Тимофей Ильич, уймите, подонка! Я вашему папе за друга был, уймите! Это же в нарушение закона!» «Голову сыму, шанок!» — закричал вдогон, поняв, что от лесника ничего путного не добиться. Он бросился на волю, но лежавшая у зарода собака восстала, вздыбила тяжелый загривок, молчаливым грозным наметом пошла на старика и остановила его посреди наволока. Гриша вновь оказался в неудобстве. Ему бы у лодки своей сейчас быть. Тут в дверях зимовики появился Тимофей, и старик закричал плачуще. «Тимофей Ильич, уймите! Собаки кругом, одни собаки! До чего дожили, чтоб сопляк руку подымал? Я не потерплю, я жаловаться пойду! Я ему собаке саму голову, видит Бог!» «Перестаньте! Вы как дети! Он шутит, в нем кровь играет!» «И ты хорош, Григорий Петрович!» — пробовал урезонить Тимофей. «Тоже, слава Богу, хороший шутник!» Старик дышал тяжело, шапка сбилась на затылок, обнажив распаренный лоб. Глаза под щетинистыми бровями затворожились, приняли окрас зимнего неба. Беззубый рот вовсе ссохся в твердую гуску, и из нее порывисто выметывался тонкий упругий язык. А ведь какой-то гулящей красоты в свое время был полон Григорий Петрович Таранин. Не так давно, кажется, на свежей памяти еще. Так и видится Гриша в тот последний год войны, когда ходил в председателя. Вот вышагивает середкой улицы. Уж Мостков никогда не признавал, вода ли, грязь ли по уши. Пьяноватый в меру, нагловатый, с выкоченными пронзительной голубизной глазами, льняной чуб наискось лба, сапоги хромовые трубой негнучие. Глядеться можно, как в зеркальце. Форменная фуражка на затылке, овчинный кожушок с каракулем по подолу едва виснет на косом плече. Хозяин шел, отец родимый, самый нужный для деревни человек, раз броней прикрыт и в тылу без него полный развал. На глаза уж не попади, найдет досаду, сыщет провинность и тут же выпушит, не снижая голоса. Снимет стружку так, что в верхнем околотке взобьются собаки. С год, наверное, шерстил народ Гриша Чирок, как сыр в масле катался, пока не сломали немца, а там в 45-м стал прибывать с города крученый, стосковавшийся еще скорой на руку и язык окопный люд, и мигом Гришу обуздали. Говорят, к тому руку приложил покойный ныне Мартын Петенбург, но и по сей день помнится деревне то недолгое Чиркова царствование с наложницами, кутежами, прихлебателями и неутомимой искусной травлей неугодных. И откуда это взялось сразу? Пеной вздулось, жирной прослойной накипью, одунуло покрепче и снова тишь. А сейчас опенок стоял перед Тимофеем Ланиным, трухлявый обабок, подкисший на корню от долгого произрастания. «Варина! Ах, Варина!» Вдруг разнеслось над наволоком, на берег взобрался Коля База и вскинул над головой оковалок мяса. Гриша всхлипнул и, не обращая внимания на собаку, неровно затрусил к берегу. Свои шитые бахильцы хлюпали по луговине и высекали из дерновины жирные глинистые кляксы. «Не трожь! «Не тобой положено, подлюка!» — подскочил старик, еще худо соображая, мутный от гнева головой. Но куда там ему до молодого, в самых соках мужика, у которого шея бурым столбом выпирает из ватника? Разве совладать с ухватистыми, забористыми руками, которым еще столько ломить до пенсии? Коля База злорадно смеялся, поддразнивал старика, а тот беспомощно подскакивал, пытался пригнуть длинную негнучую руку. «Рестант, издеватель! За что надо мной? Что худого и сделал? Но погоди, собака отольется за старое и за новое, правда свое возьмет!» «За собаку? За оскорбление? Еще набавка. Штраф или кутузка по 15 суток? Хоть с метлой поработаешь на благо общества!» — играл голосом Коля. — Такая нынче система, понял? Сейчас актик и на карандаш. — Где лося завалил? Говори, ну! Тимофею стало жаль старика, и на мгновение даже помыслилось, что его неправедно и зло обижают. Но оковалок сахачьего мяса торжественно вздет над головою, от улики никуда не деться, и надо принимать меры. — Что делать-то будем? — жалостливо спросил Тимофей, словно от этого вопроса могло что-то перемениться или появлялась возможность самому неприметно спрятаться куда-то. Впервые за свою жизнь ему приходилось ущемить человека, осудить и наказать его своей властью. И это оказалось трудно. Маховой старичонка, в чем только жизнь теплится. Но вот забрался дьявол такой в самую тайбулу, куда и молодому в тягости завалил быка. Ведь под запретом, Григорий Петрович, у вас лицензия, может? Гриша сразу уловил колебания в голосе лесника и заторопился укрепить их. Если бы охулка, там другое, Тимофей Ильич. Там покажи, век своего не отдам, да и чужого ни-ни. Вы-то меня знаете? Спускаюсь рекой, вижу лось. Я для острастки и пальнул дробью пятым номерком. А он возьми и поди. Что за чертовщина, думаю? Пропадина какая-то, больной, думаю. Выволок на берег. Сколько силы забрала, а тагуска отхватил. Не забыл миска-то, поддел Коля База. Думаю, ветеринару покажу, что за болезнь, верно? Вдруг сахатиная болезнь прокатилась. Помощь какая, если мор? Пятым номером издали, а он и пал. Вот тут, километрах в пяти. Крутит, я вижу. Небось, пулей промеж глаз. Такая система. Ехать мне? Униженно спросил старик. В его жиденьких глазках появилось что-то угодливое и обещающее одновременно. Словно бы Гриша загодя намекал. Тимофей не выдержал взгляда и отвернулся. А старик сразу понял это движение как согласие. Неожиданно и ловко спрыгнул в лодку и отпихнулся шестом. Коля База только рот разинул. «Варина!» — закричал он больше для продолжения игры, радой всей этой комедии, разбавившей скуку. «Я тебе хвост намылю!» Но Гриша Чирок не отзывался, рвал шнур, мотор пукал и отказывал стариковской руке. Но посудинку крутым течением спору уносило в изгиб реки, и только за поворотом послышалась мерная железная дробь. «Варина!» — прощально повторил Коля База больше для себя. «Зачем так-то? Унижать зачем?» — спросил Тимофей. «Ты что?» — удивился Коля. «Он же Варина и есть! У него система! Он было повадился на чужие снасти! Я иду навстречу Грише! Из пистеря на лимье хвосты торчат. Прихожу на реку, а снасть вся на льду. Увидал меня на деревне, ласково спрашивает собака. Да каково ловится, хорошо? Ну и слава богу, что хорошо. Так ты, Колюшка, у веретья оставишь. Хорошее место. Так или хорошее место? Ну и слава богу, что с рыбкой. А я пацан, мне обидно, без отца ведь рос. Он было и к Петербургу повадился шастать. Тот и поставил самопал. Слышу, говорит, однажды выстрел. Навстречу-то и бежит Чирок. Летом летит. Спрашивает, ты куда, Гриш, спешишь? Да вот, говорит, у бабы шанги поспели. Пока горячи, так поись. А задница-то цела? Цела-цела, куда и деваться. У бабы шанги нынь заварены. И побежал, только свистнула. Полька проговорилась в магазине баба его. Говорит, прибежал старик в избу, а ж вся в кровище. С той поры и отбросила паскудить по чужим снастям. А то уговору на него не было. А ты говоришь, система такая. Ну, с Мартыном ладно, там другой коленкор. У него как бы месть. Гриша ему жизнь расстроил. Но ты зачем издевался? Можно как-то по-человечески рассудить. Не опускаться до скотины, упирался Тимофей. Да брось ты, как баба, что черка не знаешь. Да его могила выпрямит. Господи, до чего похожи мы все. На зло обязательно злом. На обиду обиды. Плохо это, круговорот. Лось-то мой, слышь? Пропустил Коля База последние слова. Они были умные, книжные и не пробились к его душе, заледенелой на полпути. Я сразу понял, что про моего лося путает. Надо приграть, пока медведка не навестил. Он крикнул собаку, она послушно прыгнула в лодку, положила лапы на бортовину и приготовилась плыть. Тимофею был неприятен спутник, но Ланин боялся одиночества, боялся лесовой избы, нечистой силы и того странного призрака, что навестил уже дважды. Тимофей сутулился на передней банке и с тоской размышлял, глядя на воду, что охота разладилась, не начавшись, что люди нынче странно замкнулись на себе, тешат лишь свои чувства, свои хотенья, совершенно забывая о людях, кои живут рядом.